Не слишком весомое улучшение, но сойдет. Каждый, кто достигал начальной фазы зарождающегося духа, был способен достичь средней фазы путем естественного развития своей базы культивирования. Это был всего лишь вопрос времени. А вот добраться до последней фазы было совсем непросто. Лу Шен не ощутил никаких существенных изменений в своем теле. Единственное отличие – общий объем его сверхъестественной силы увеличился вдвое. Был даже один неприятный минус. Тело стало каким-то вялым, а движения перестали быть плавными. Хм, думаю, на сегодня хватит. Завтра попробую прорваться на последнюю фазу. Самое главное, основа. Не стоит торопить события. На самом деле, Лу Шен был человеком, придававшим особое значение основам. Основа была своего рода прочным фундаментом. Ведь если фундамент не прочен, независимо от того, какой высоты поострить дом, в конечном итоге он рухнет. Если я совершу прорыв, не позаботившись об основах, это приведет к неустойчивости, вызвав в будущем много проблем. Он и так занимался этим в спешке, не концентрируя свою энергию ни на чем другом. Поэтому Лу Шен решил немного отдохнуть. О делах заморского региона он позаботился. Пришло время отправиться в центральные равнины и очистить вторую карму Даоса Му Юня. Путешествие как раз и было прекрасной возможностью отдохнуть. Подумав об этом, Лу Шен слегка шевельнул губами. Почетный караул из морских акул, следующий за экипажем, отреагировал практически мгновенно. «Есть какие-нибудь приказы, мастер секты?» Мускулистый мужчина с головой акулы, почтительно опустившись на колени, поклонился. Его почтительность была сродни отношению верующего к Богу. «Передай приказ лидеру клана русалок. Я хочу с ней встретиться», — небрежно сказал Лу Шен. В настоящее время он находился на средней фазе зарождающегося духа. Вокруг его тела естественным образом скапливался и конденсировался водный пар, окружая его дружелюбным дыханием моря. В этом необычном явлении не было даже следа сверхъестественной силы. Просто естественное явление, вызванное самим морем. Но это заставляло почетный караул еще больше им восхищаться. «Как пожелаете, мастер секты», — хором ответил почетный караул. Лу Шен снова заговорил. На сей раз он позвал вождя горы Ци, которая вскоре медленно забралась к нему в карету. «Будут какие-то приказы, мастер секты?» В отличие от членов почетного караула, вождь горы Ци быстро разобралась в причинах появления вокруг Лу Шена водяного пара. В отличие от несведущих акул-демонов, она была ученым человеком, не испытывающим благоговения перед природным явлением. Многие кланы с древними родословными были хорошо информированы. Предложив ей сесть, Лу Шен начал разговор с вопроса. «Вождь горы, ты хорошо знаешь центральные равнины, мастер секты, пожалуйста, зовите меня просто Люэр. Это мое настоящее имя, которое я использовала раньше», — мягко ответила девушка. Сейчас она превратила свой змеиный хвост в стройные, белые ноги. Ее блестящие черные волосы были аккуратно уложены сзади, а длинное черное платье перчаткой облегало тело, подчеркивая аппетитные формы. Девушка сидела перед Лу Шеном, выпрямив спину. Под юбкой из листьев лотоса виднелись длинные ноги, элегантно наклоненные влево. «Центральные равнины, я прожила там 100 лет. Тогда была эпоха 10 воюющих царств, крайне неспокойное время. Боюсь, за прошедшие годы там все изменилось. Мастер секты, вы планируете отправиться в центральные равнины?» — настороженно спросила вождь горы Ци. Лу Шен кивнул. Когда женщина слегка изменила позу, карета наполнилась легким цветочным ароматом. Контуры груди Люэр теперь выделялись под платьем еще больше, а ноги дразняще раздвинулись. Подол облегающего платья покачивался, пока она устраивалась поудобнее. Обычные, даже обыденные действия в ее исполнении выглядели таинственными и прекрасными. Лу Шен в изумлении уставился на Люэр. В какой-то момент ему показалось, что она – его идеальный тип. Красивых девушек можно было найти где угодно, но не красота сама по себе была решающим фактором. У каждого мужчины есть идеальный тип девушки, подходящий под личное определение красоты. Встречая такую, мужчина на уровне подсознания влюблялся в нее без памяти. Это был действительно решающий момент. «У тебя отличные гипнотические способности», — Лу Шен глубоко вздохнул. Густой цветочный аромат, наполнивший экипаж, мгновенно испарился из его легких. В этот момент он не дышал своим физическим телом. Его главное тело впитало гипнотический цветочный аромат, распространяемый женщиной. Вождь горы Ци побледнела. Она изо всех сил старалась высвободить свой завораживающий аромат именно в момент, когда зайдет в экипаж. Это был очень сильный запах. Он мог заставить сотню мужчин безнадежно влюбиться в его обладательницу. Однако он был легко поглощен мастером секты Четырех морей, не оставив после себя и следа. «Спасибо за похвалу, мастер секты». Она неловко выдавила из себя улыбку. Люэр потратила целую жизнь, развивая этот гипнотический навык, но против истинного владыки Фухая он оказался совершенно бесполезен. «Я позвал тебя, потому что из всех моих подчиненных ты выглядишь наиболее привлекательно. Я хочу, чтобы ты отправилась со мной в центральные равнины. Поможешь мне разобраться кое с какими делами», — сказал Лушен. После его слов Люэр немного успокоилась. Деактивировав гипнотический навык, она как ни в чем не бывало заговорила. «В какую часть центральных равнин вы планируете отправиться, мастер секты?» «Центральные равнины огромны. Хотя это ничто по сравнению с четырьмя морями, они все равно очень велики. Там много знаменитых гор и великих рек, которые заслуживают вашего внимания. Я хочу поехать в империю Чжао, округ Ушань. Подготовься к дороге», — приказал Лушен. Округ Ушань был родиной Даоса Муюня. Там он провел более двух десятилетий своей третьей жизни. На этой земле когда-то жили его семья, друзья, братья, возлюбленная. Предполагалось, что со временем он обзаведется замечательной семьей, преданными братьями и несколькими возлюбленными. К сожалению, секта жизненной энергии лишила его этих надежд. Муюню оставалось только исчезнуть, покинув родной город, бежать за границу, чтобы его близкие не пострадали. Империя Чжао – это очень далеко. Эта страна не слишком сильна, но они добывают железо и бронзу, а значит, не так уж и слабы. Это место вне моей досягаемости. Оно относится к секте Ледяной Радуги, которая идет третьей после секты жизненной энергии. Однажды я встречалась с одним из их мастеров, истинным владыкой Чинином, но не могу сказать, что мы были близки, подробно объяснила Люэр. Клан русалок имеет больше брачных связей в центральных равнинах. Возможно, среди них есть кто-то, способный вам помочь. Да, Лушен кивнул. Я уже вызвал главу клана русалок. Парень задумался. Если это путешествие пройдет гладко, и он очистит вторую карму Муюня, следующей его целью станет секта жизненной энергии. Путешествие явно займет не меньше двух недель. К тому времени, по его подсчетам, у него появится стабильная база для культивации последней фазы зарождающегося духа. А еще у него появились идеи для следующих прорывов. Если все пойдет гладко, возможно, он даже сможет прорваться на уровень изначального духа. Говорили, что никто не мог достичь этого уровня на протяжении нескольких тысяч лет. Том 2, глава 489, поиски семьи, часть 1, глава 489, поиски семьи, часть 1, центральные равнины, империя Чжао. Мягкий ночной бриз гулял над землей, луна стыдливо скрылась за облаками. Лучен, зевнув, нехотя поднялся с кровати, нащупав кремень, осторожно зажег в желтом фонаре огонь. Затем, взяв фонарь в руку, пребывая в каком-то необъяснимом оцепенении, вышел из комнаты. С улицы порывами накатывал холодный ветер, благодаря чему все еще одолевающая его сонливость быстро прошла. Встряхнувшись, Лучен несколько раз топнул ногой. Когда его тело, наконец, согрелось, направился в сторону внутреннего двора поместья. Миновав коридор, вышел на улицу. Приличных размеров черные чаны, накрытые деревянными крышками, заполняли двор. Лучен действовал осторожно, один за другим медленно открывая чаны, вытаскивал деревянной палкой содержимое и внимательно его осматривал. Внутри лежали находящиеся в процессе окрашивания ткани. Магазин текстиля семьи Ло работал в уездном городе уже несколько десятилетий. Хотя бизнес не процветал, они славились своими яркими, красивыми тканями. Лишь благодаря этому семье Ло удавалось удерживаться на плаву и не обанкротиться в городе со столь большой конкуренцией. Осмотрев ткани, Ло Чен пошел за благовониями. Запалив палочки, оставил их во дворе, лишь так можно было спастись от насекомых. Когда он закончил, небо уже светлело. Ло Чен зевнул. Теперь можно было переодеться и подготовить магазин к открытию. «Доброе утро, брат!» Из другой комнаты во двор вышла сонная симпатичная девушка с темно-рыжими волосами. Тонкая белая пижама совершенно не скрывала ее светлую кожу, отчего девушка выглядела немного легкомысленно. Ее поведение и поступки не казались бы неуместными, будь на ее месте мускулистый воин. Однако на миловидной девушке-подростке все это выглядело довольно искушающе. «Луин, не хочешь еще немного поспать? Зачем встала так рано?» Подошел к ней Ло Чен, сняв пальто, накинул его на плечи младшей сестры. Хотя Ло Ин не была кровной дочерью рода Ло, Ло Чен от всего сердца о ней заботился. Она была брошенкой, которую родители Ло Чена подобрали в заснеженных землях. Поэтому цвет ее волос и глаз так отличался от цвета глаз Ло Чена. Глаза Ло Чена была абсолютно черными, как и его прямые, густые волосы. А вот глаза Ло Ин были темно-красными, а волосы рыжими. Такой она родилась. Местные жители поговаривали, что только люди из дальних стран имеют такой цвет волос и глаз. Кроме того, по сравнению с тощим Ло Чином, хотя Ло Ин было всего 14, ее тело уже начало округляться. Природа одарила ее тонкой талией и стройными ногами. Девушка отличалась правильными чертами лица, точеным носом и большими яркими глазами. Девушка серьезным взглядом посмотрела на брата. «Ты тоже мог бы еще немного поспать. Всегда поздно ложишься и просыпаешься до рассвета. Продолжишь в том же духе, и твое тело не выдержит. Ты это понимаешь?» Обеспокоенно посмотрела на юношу Ло Ин. «Я в порядке, не волнуйся. Все же знаю свое тело лучше тебя. Ничего со мной не случится», Ло Чен улыбнулся. «Я должен заработать побольше денег. Возможно, в будущем получится отправить тебя в Академию Ханьмэй». Так было всегда. На протяжении многих лет Ло Ин просила брата заботиться о своем здоровье, но ее слова оставались неуслышанными. Она беспомощно наблюдала, как Ло Чен, надев второе пальто, открыл дверь. Взяв в руки большого размера баул, он, выйдя за ворота, зашагал в сторону города. В такие минуты девушка всегда жалела, что не может с ним пойти. Она должна была присматривать за красильными чанами. Вскоре после ухода Ло Чена Ло Ин услышала шаркающие звуки. Проснулась тетя Чжао. Тетя Чжао не была членом семьи, они наняли ее, чтобы она готовила им еду. Каждое утро она начинала с растопки печи и приготовления завтрака. Вернувшись в свою комнату, Ло Ин уселась в кресло. Взяв деревянную палку, девушка поворошила почти угасшие угли в жаровне. «Духовный мастер, неужели ты все еще не определилась?» Внезапно нарушил тишину комнаты хриплый мужской голос. В углу бесшумно возник расплывчатый черный силуэт. Пристальным взглядом смерил Ло Инэн. «Чем дольше ты здесь пробудешь, тем больший вред причинишь этому молодому человеку». «Я», — начала Ло Ин, но замолчала, так ничего и не сказав. Ее глаза наполнились растерянностью, выдавая нежелание расставаться с братом. «Убийца духов уже сделал ход. Если он узнает, что ты все еще здесь, пострадаешь не только ты, но и этот парень», — продолжал настаивать голос. «Пожалуйста, подумай об этом». Ло Ин прикусила губу. В ее мыслях царил хаос. Ее родиной были не центральные равнины, а таинственное далекое государство, называемое Небесным. В Небесном царстве было очень мало культиваторов. Оно полностью отличалось от бессмертных сект, управляющих государствами истины. Власть в Небесном царстве была сосредоточена в руках необычных личностей из клана Алой Крови. Духовный клан Алой Крови имел свое собственное совершенное наследие. Они были грозными противниками, сражавшимися с тенями и не их кровью. Что касаемо Ло Ин, сбежавшей из клана Алой Крови, ее род был одним из самых уважаемых. Когда она сбежала, ее семья оказалась в тяжелом положении, можно даже сказать, на грани уничтожения. Однако за прошедшие годы семья восстановила былую славу, став во главе империи. Вот почему клан послал за ней убийцу. «Дай мне подумать», опустив голову, Ло Ин надолго замолчала. Она действительно испытывала к брату искренние чувства. Все-таки, они росли вместе, купались и играли тоже вместе. Однако в какой-то момент вдруг начали спать на разных кроватях и принимать душ отдельно. Вот тогда-то они и начали меняться. «Я понимаю связь между вами двумя, но Ло Чен, парень из обычной семьи, разница между вами слишком велика. В сравнении с ним ты, самая яркая звезда на небе. Он может всего лишь смотреть на тебя с земли», вздохнув, сказал мужчина. «Брат Ло Чен, я верю, что он сможет». Не договорив, Ло Ин, закрыв глаза, глубоко вздохнула. Подняла голову. «Я пойду с тобой, но ты должен пообещать мне три вещи». «Правда». Мужчина мгновенно оживился. Он потратил здесь почти год впустую. Он не ожидал, что сегодня добьется положительного ответа. «Да», — серьезно кивнула Ло Ин. ЖЖ, когда Ло Чен вернулся из города в поместье, яркое солнце висело высоко в небе. Уходя, он захватил с собой лишь несколько вещей. Толкая повозку, он с грохотом въехал в поместье. «Инэр, я вернулся». Но не успел он войти, как услышал громкий крик. «Вот и вы, наконец-то вернулись. Молодая госпожа исчезла. Единственное, что она оставила, письмо для вас на столе». Бросилась ему навстречу тетя Чжао. «Я искала ее повсюду, но так и не нашла. Лишь письмо, но я не умею читать, поэтому не знаю, что в нем. Не вините меня за это. Я, как обычно, готовила еду и не ожидала, что она пропадет. Пришла позвать ее завтракать, а госпожи нет». Лоб тети Чжао покрылся испариной. Было очевидно, что женщина напугана. От такой неожиданной новости у Лочина закружилась голова. Парень покачнулся, едва не потеряв равновесие. «Где письмо?» — только и смог выдавить из себя он, взяв себя в руки. «В вашей комнате», — поспешно ответила тетя Чжао. Она не успела закончить, как Лочен бросился в указанном направлении. Как и ожидалось, на столе в кабинете лежало письмо. Рядом стоял небольшой черный металлический сундучок. По правде говоря, в последнее время Лочен чувствовал, что его сестра что-то от него скрывает. Девушку явно что-то беспокоило. Он прекрасно понимал, что происхождение его сестры было каким угодно, но уж точно необычным, судя по различиям в их внешности. Однако не ожидал, что день разлуки наступит так скоро. Гнев, боль, страдания, множество эмоций волной заполнили его сердце. Чувствуя отчаяние, Лочен быстро вскрыл письмо. Сразу после этого открыл и черный ящик. Письмо было довольно лаконичным. Причину своего ухода девушка объяснила чуть ли не двумя словами. Честно говоря, Лочен давно ожидал подобного. В прошлом кое-кто ему осторожно советовал оставить свою младшую сестру. Парень перевел взгляд на оставленные ею вещи. Кроме письма, внутри были два шелковых свитка. Один назывался «Теологическая медитация», второй – «Книга тьмы Панэна». Кроме этого, на дне сундучка лежала пилюля размером с ланган, плод юго-восточного тропического дерева. Книги были руководствами к секретным техникам, а пилюля должна была позволить его телу переродиться, закалить его сухожилия и кости, чтобы он смог начать культивировать. Хотя сердце Лочина переполняла грусть, последняя фраза разожгла в его душе искру надежды. «Если ты сможешь с помощью этих книг довести свои навыки до высшего уровня, возможно, однажды мы встретимся снова. Прощай, любовь моя, Ин». Прочитав это, Лочен больше не мог сдерживать слез. Они катились по его щекам, словно рассыпавшиеся бусины. Гук, тук, тук, раздался стук в дверь, не дав парню сполна погрустить. «Есть здесь кто-нибудь?» Тело Лочена дернулось. Он быстро пришел в себя. Поспешно убрав вещи, вышел во двор. Тетя Чжао молча удалилась. Возможно, она боялась, что Лочен начнет винить ее в исчезновении сестры. Во дворе никого не было. Тук, тук, тук. Стук в дверь был тяжелым и громким. Вытерев слезы, Лочен беспомощно улыбнулся. По правде говоря, морально он был давно готов к такому повороту событий. Но одно дело предчувствовать, а другое – пережить в реальности. Парень не ожидал, что это причинит ему такую боль. Подойдя к воротам, он поднял штангу, медленно открыл дверь. «Чем могу помочь?» Лочен слегка вздрогнул. Перед ним стояли двое. Потрясающе красивая девушка с длинными черными волосами и крупный, высокий, не менее красивый, молодой человек. Но не эти детали больше всего поразили Лочена. Стоящий перед ним человек слишком сильно походил на его отца. «Это фамильное поместье Ло, Ло Син Дама, или, может, Сюи Цзюнь», — мягко произнес гость, пристально глядя на Лочена. Тот некоторое время тупо таращился на незнакомца. Наконец, опомнившись, пробормотал: «Ло Син, мой отец, Сюи Цзюнь, моя мать, оба умерли. А вы?» Он никогда раньше не встречал этого человека. Однако, судя по невероятному сходству с его отцом, этот человек, похоже, был его родственником. «Они умерли?» Услышав новость, мужчина, кажется, опешил. И как теперь ему очистить свою карму, если нужный человек умер? Да, с тех пор уже пошел шестой год. У отца были проблемы с легкими, поэтому он не пережил ту зиму. Лочен вымученно улыбнулся. «А вы двое?» Мужчина внимательно посмотрел на Лочена, внезапно протянув руку, ущипнул его за щеку. Взгляд мужчины смягчился. «Ты очень похож на своего дедушку. А вы?» Лочен был потрясен, вздрогнув, отступил назад. Однако девушка, стоявшая рядом с мужчиной, тут же схватила его за руку. «Проверь его родословную», — сухо приказал мужчина. «Поняла», — кивнув, девушка улыбнулась Лочену. «Ша-ша-ша-ша», — перед глазами Лочена посинело, когда из его запястья показалась красная линия. Поплыв в воздухе, она опустилась в ладонь девушки. Незнакомка закрыла глаза, прощупывая его кровь. Посмотрев на мужчину, безмолвно кивнула. «Это он». Ло Чен все еще пребывал в растерянности, не понимая, что происходит. Внезапно почувствовал, как его приподняли в воздухе. «Ты единственный оставшийся член семьи Ло?» – спросил мужчина. Парень беспомощно кивнул. «Значит, ты мой единственный наследник. Единственное, чего сейчас не хватает секте четырех морей, мастера секты. Все демоны соберутся под началом секты четырех морей. Все будут покорны его указам». Мужчина достал нефритовую корону и надел ее на голову Ло Чена. «Пойдем, вернись со мной в Северное море и займи свой пост». Подняв Ло Чена, он был готов прямо сейчас отправиться в путь. Том 2, глава 490. Поиски семьи, часть 2, глава 490. Поиски семьи, часть 2. У Ло Чена даже не было времени как следует все обдумать. Однако тепло, исходящее от его родословной, подсказывало, что незнакомец не желает ему зла. В его голове словно произошло короткое замыкание. Какое-то время он даже не понимал, что происходит. Но услышав, что его собираются куда-то забрать, юноша сразу же начал сопротивляться. «Нет, подождите, я не единственный наследник семьи Ло. У меня есть младшая сестра. Ее только что похитили какие-то люди». Хаэм, Лу Шен остановился. Обернувшись, посмотрел на парня. «У тебя есть младшая сестра?» «Да», неуверенно пробормотал Ло Чен, испугавшись его взгляда. Признаться, он сильно занервничал. Обернувшись, Лу Шен посмотрел на вождя горы Ци. «Разберись с этим. Я хочу знать, кто осмелился прикоснуться к члену семьи Ло. Убей всех причастных, никого не оставляя в живых. Как же мне надоели все эти сложности». Вождь горы Ци кивнула. Развернувшись, она внезапно растворилась в воздухе, словно ее здесь и не было. Это была не ее территория, поэтому ей пришлось лично заняться этим вопросом. Кстати, моя сестра. Ло Чен хотел рассказать, что в жилах Ло Ин не течет кровь семьи Ло, но был напуган грозным взглядом Лу Шена, а также шокирован странной техникой девушки. Из страха он оборвал свою речь наполовине. «Что ты хотел сказать?» Опустив голову, строгим взглядом посмотрел на него Лу Шен. Ничего. Ло Чен почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Он чувствовал, если скажет правду, то этот человек забьет его до смерти. Лу Шен спешил. Он хотел как можно быстрее очистить карму Муюня. Поначалу он не торопился, считая, что в запасе у него осталось достаточно времени. Однако узнав, что в живых остался всего один наследник семьи Ло, парень забеспокоился. Не сумев очистить вторую карму Муюня, он получит только половину преимуществ перехода. Карме было все равно, насколько далеко он продвинулся. Завершит ли он ее на 99% или на 50%, ей будет все равно. Внезапно придя в себя, Ло Чен закричал. «Нет, люди, которые забрали мою сестру, не злодеи. Они на самом деле хорошие. Она их знает. Закончи то, что ты хочешь сказать, одним предложением, начиная раздражаться», сказал Лу Шен, отвешивая юнцу подзатыльник. Шлеп. Ло Чен такого не ожидал. Он почувствовал в голове жжение. Посмотрев на мужчину, заметил, что его губы шевелятся. Прочитав немало романов, он сразу понял, что это легендарное искусство голосовой проекции. Почувствовал, как у него ёкнуло сердце, словно на него с неба свалилось несметное сокровище. Ему внезапно стало не хватать кислорода. Это элитный культиватор, способный создавать голосовую проекцию. «Боже!» – мысленно закричал он. «Значит, мы не можем уехать прямо сейчас. Похоже, у нас нет другого выбора, кроме как немного подождать». Все еще держа юношу на руках, Лу Шен вошел в ворота поместья. «Думаю, пора представиться. Я старший брат твоего отца, твой дядя, Ло Муюнь. Можешь называть меня просто дядей», ненадолго замолчав, небрежно добавил. «Когда я ушел из семьи, твой отец был еще малышом, носившим подгузники. Как быстро летит время». Ло Чен потерял дар речи, ЖЖ более чем в 10 километрах от поместья семьи Ло, река Циалун. Плечи Ло Ин прикрывал черный плащ, сопровождаемая человеком в черном. Она медленно поднялась на борт пришвартованного к берегу металлического корабля. Ее длинные волосы свободно развивались на ветру. Собираясь покинуть землю, на которой провела более 10 лет своей жизни, Ло Ин не могла устоять и не оглянуться на бескрайние равнины и горные вершины. Какое-то время на ее лице читалось отвращение. Увидев это, человек в черном заволновался. «Духовный мастер, мы должны поспешить. Мы мобилизовали все ресурсы, чтобы безопасно покинуть империю Чжао. Уверен, что нас уже кто-то обнаружил. Если мы будем слишком медлить, наш противник непременно этим воспользуется. Я знаю. Лоин слегка кивнула головой. Они гуськом поднялись на борт корабля под охраной одетых в черное воинов. Этот корабль был не единственным. Их сопровождал флот из 5 разного размера кораблей. На бортах ведущего корабля даже были установлены пушки и баллисты. Издалека можно было разглядеть матросов в полном кожаном доспехе, с клинками в руках патрулирующих местность. Пуф! Паруса, поднявшись, затрепетали на ветру. «Приготовиться к отплытиям!» — закричал кто-то из команды. Его мощный голос эхом разнесся по всем кораблям. По команде один за другим были подняты все якоря. «Остановитесь!» В тот момент, когда флот медленно отчалил от берега, к нему на большой скорости подлетела черная фигура. Она бесстрашно приземлилась на палубу главного корабля. «Кто это?» Стоявший рядом с Лоин человек в черном нахмурился, выхватив из-за пояса кинжал. Вышел навстречу приближающейся фигуре. Это 13-е подразделение Королевского 9-го флота Небесной Империи. «Ты», — строгим голосом заговорил человек в черном, но его прервали. «Кто из вас видел молодую девушку по имени Лоин?» Обвела холодным взглядом присутствующих женщина в черном, опустившись на палубу. От нее исходила странная ледяная аура, притупляющая чувства. Корабль наполнил металлический звон вынимаемых из ножен клинков. Некоторые матросы попытались бесшумно подойти к ней сзади. «Культиватор», лицо мужчины в черном потемнело. «Слышал, культиваторы центральных равнин обычно держатся в тени. Они не любят показываться. Мне всегда хотелось сразиться с кем-нибудь из них, чтобы проверить свою силу, но я не смог никого из них поймать. Ты появилась как раз вовремя. Позволь мне, серебряному крылу Сиха, сразиться с тобой». Едва его голос стих, он, с кинжалом в руке, бросился вперед, рубанул по воздуху, и 3 сгустка золотой ауры вылетели из лезвия кинжала. 3 сгустка кинжальной ауры, закружившись в воздухе, образовали треугольник, медленно сформировав размытую золотую тень, похожую на высокоскоростной бур, устремились к девушке. Бам! Кинжальные ауры попали точно в цель. Когда рассеялся дым, все увидели безразлично холодное лицо прекрасного вождя горы Ци. «Мое терпение не безгранично. Кто-нибудь ее видел?» — раздраженно спросила вождь горы Ци. В конце концов, она была истинным владыкой зарождающегося духа. Она и так уже потратила слишком много времени, выполняя это поручение. И, судя по всему, потратит еще больше, поскольку стоящий перед ней мусор не спешил отвечать на ее вопрос. Он продолжал тратить понапрасну ее время. Если бы это дело не касалось семьи главы секты, она не стала бы лично проверять каждого человека в радиусе 50 километров. «Никто не ответит, если я через 10 вдохов не услышу ответа, убью вас всех. Даже не думайте лгать, я чувствую ваши эмоции». «Мм, похоже, вероятность ее здесь пребывания довольно высока». Холодные глаза вождя горы Ци сузились. «Миледи, вы приняли нас за кого-то другого». Человек в черном, поняв, что им с ней не справиться, спрятал кинжал, заставил себя приветливо улыбнуться. Его лоб и виски покрылись испариной. Атака, содержащая 70% его базы культивирования, не смогла даже разрушить ее защитное поле. Разница между ними была огромной. «Она здесь», — пристально посмотрела на него вождь горы Ци. Когда мужчина увидел, каким взглядом она на него смотрит, его сердце бешено заколотилось. Ему казалось, его ци и кровь вот-вот взорвутся. «Достаточно, уважаемая госпожа, я смиренно прошу вас не причинять никому из здесь присутствующих вреда. Я, Лоин, неважно, какое у вас ко мне дело, я здесь». Лоин больше не могла этого выносить. В конце концов она сама себя выдала. Хотя тон мужчины в черном совсем ей не понравился, он всегда был ей предан. Она не хотела, чтобы он пострадал из-за нее. «Ты Лоин?» Вождь горы Ци перевела взгляд на молодую девушку, внимательно ее осмотрела. «Да, это я», — храбро посмотрела в глаза незнакомке Лоин. «Подождите», — внезапно закричал человек в черном. «Ты ведь послана темным тайным богом, даже не мечтай забрать нашего духовного мастера». Похоже, его совершенно не заботила сохранность собственной жизни. Отбросив осторожность, он бросился вперед. Его тело охватило красное пламя. Над головой начала вращаться белая метка в форме распятия. А, яростно взревев, он снова выхватил кинжал. Бам! Вождь горы Ци, схватив Лоин, ладонью впечатала мужчину в палубу корабля. «Пойдем, кое-кто хочет с тобой познакомиться». Покрепче обхватив девушку за талию, Она взмыла в воздух. В мгновение ока они унеслись вдаль. «Духовный мастер», — прошептал втиснутый в палубу мужчина. Изо рта у него брызнула кровь, сознание помутилось. «Командир духовной гвардии, держитесь! Командир духовной гвардии, эй!» Командир духовной гвардии снова плюется кровью. «Принесите лекарство, быстрее!» Подчиненные, не успевшие вовремя отреагировать, поспешно бросились к нему. ЖЖ поместье семьи Ло. Э5. На самом деле, Ло Чен уже догадался, кто этот человек. Родители часто вспоминали об его дяде. Говорили, он был талантливым человеком, надеждой семьи Ло. Увы, много лет назад он таинственно исчез. С тех пор его местонахождение оставалось неизвестным. Услышав, как этот человек назвал себя Ло Му Юнем, он поверил ему на 90%. Дело в том, что семья Ло была обычной маленькой семьей. Она давно пришла в упадок. Честно говоря, у них даже не было денег содержать свое родовое гнездо. Когда Ло Чен смотрел на увядающее поместье, оставленное ему предками, его сердце наполнялось печалью. «Иди сюда, посиди с дядей. Расскажи, как вы жили все эти годы. К сожалению, у меня не было другого выбора, кроме как покинуть центральные равнины. Были причины, о которых я как-нибудь тебе расскажу. Мне пришлось уехать за океан». Так, в мгновение ока, пролетели десятилетия. Лу Шен владел всеми воспоминаниями Даоса Му Юня. Заглядывая в эту часть своей памяти, он не мог ему не сопереживать. По правде говоря, Му Юнь был одним из его «я», затерявшихся среди бесчисленных миров. По сути, они были одним человеком, поэтому границы между ними были очень размытыми. После того, как его опустили на землю, Ло Чен провел Лу Шена в гостиную. «Хаэм, дядя, вы правда мой дядя?» Происходящее казалось ему сном. За мгновение до этого он испытывал боль и печаль из-за внезапного исчезновения сестры. Он чувствовал себя подавленным и беспомощным из-за огромной разницы в статусе и силе между ним и его сестрой. И в следующее мгновение внезапно появляется его дядя, выглядящий таким могущественным. «Эй, отпусти меня, брат!» — донесся со двора знакомый голос. Вождь горы Ци стремительно ворвалась в зал, таща за собой Луин. Отпустив, наконец, девушку, она вернулась на ставшее привычным место, за левое плечо Лужзина, замерла неподвижно. Слезы Лочина еще не успели высохнуть, как он увидела свою младшую сестру в слегка растрепанной одежде. Он восторженно посмотрел на Лушина. Его дядя не просто выглядел могущественным, он на самом деле был могущественным. Луин растерянно замерла посередине гостиной. Посмотрев на своего брата, увидела сидящего с ним рядом красивого мужчину, удивительно похожего на их отца. В гостиной царила странная тишина. «Я объясню», — нарушил молчание Ло Чен. Посмотрев на Лу Шена, он перевел взгляд на Луин. Когда он увидел, что Лу Шен с подозрением косится на отличающиеся по цвету волосы и глаза его сестры, у него появилось дурное предчувствие. «Это мутация. Мутация родословной. Моя сестра, она подхватила странную болезнь, когда была маленькой». «Да, болезнь», — поспешно затараторил Ло Чен, молясь, чтобы ему поверили. «Брат, я...» Луин была ошеломлена. Она хотела что-то сказать, но была остановлена громким голосом Ло Чена. «Сестра, неужели ты забыла о страшной болезни, которой переболела в детстве? Тогда я нес тебя на спине целый день и целую ночь по горной окружной дороге в поисках врача. Нам через многое пришлось пройти, чтобы тебя вылечить». Все так же громко продолжал Ло Чен, бросая на сестру отчаянные взгляды. Эпяте, Луин все еще пребывала в замешательстве, однако интуиция подсказывала, что брат никогда не причинит ей вреда. Поэтому она кивнула. Ло Чен облегченно вздохнул, украдкой взглянул на сидящего рядом дядю. Он надеялся, что тот поверит в его историю. Том 2, глава 491, коагуляция, часть 1, глава 491, коагуляция, часть 1, в зале. Сидя в кресле с высокой спинкой, Лу Шен наблюдал за странным поведением Ло Чена, время от времени поглядывая на Ло Ин. Некоторое время он молчал. Сердце Ло Чена бешено колотилось, как и сердце Ло Ин. Оба они напряженно ждали ответа Лу Шена. Сердце Ло Ин было переполнено таким количеством вопросов, что она даже не знала, с чего начать. Впрочем, сейчас было явно неподходящее для вопросов время. Когда будет можно, брат и сам все ей объяснит. А раз сейчас он молчал, значит, считал, что не стоит пока об этом говорить. Поэтому она просто стояла и молчала. Вождь горы Ци, Люэр, прикрыв рукой рот, захихикала. Когда-то она тоже была такой озорной, но это было очень давно. Тогда ее база культивирования была намного слабее, чем сейчас. После долгой паузы Лу Шен медленно заговорил. «Раз ты считаешь ее сестрой, я буду относиться к ней, как к своей племяннице. Как молодому господину нашей семьи рано или поздно тебе придется обзавестись потомством, это избавит меня от хлопот по поиску невесты для тебя». Ло Чен, хорошенькая личико Ло Ин густо покраснела. Она поспешно опустила голову. Лу Шен поднялся, громким голосом сказал. «Хорошо, с этим разобрались. Ло Чен, отведи меня на могилу к своим родителям. Я хочу им поклониться». «Хорошо, хорошо, дядя», — поспешно ответил Ло Чен, украдкой взглянув на Ло Ин. Его сердце было наполнено растерянностью и беспокойством, смешанным с нежданной радостью. Семье Ло не хватает наследников. «Так что, Ло Чен, тебе придется много работать, когда мы доберемся до места. За 2 года тебе нужно произвести на свет минимум 5 наследников. Это твой долг, как молодого господина. У тебя может быть слабая база культивирования, но детей должно быть много». Строго посмотрел на племянника Лу Шен. Хотя он не был уверен, что в карме Му Юня есть пунктик касаемо процветания его семьи, на всякий случай решил разобраться и с этим. «Дядя, мы еще даже не решили вопрос о моем браке. Ты не слишком спешишь?» — побледнел потрясенный обрушившимся на него счастьем Ло Чен. «Ничего, если речь идет о претендентках в невесты, в моей секте есть несколько тысяч девушек, из которых ты можешь выбрать любую. Уверен, никто из них не откажется от подобной чести». Стоявшая за его плечом Люэр больше не могла сдерживать смех. У Ло Чена от новости слегка закружилась голова. Все это было так внезапно. Он покосился на Ло Ин. Как и ожидалось, лицо девушки потемнело. Забудьте, я не хочу этого. Спасибо, дядя, большое спасибо. Хе-хе, — начал бессвязно бормотать юноша. У нас тут есть одна симпатичная милашка, — расплылась в красивой улыбке Люэр. Ее глаза, сузившись, превратились в 2 полумесяца. «Ладно, давайте сначала поклонимся почившим предкам», — сказал Лу Шен. «Сейчас», — удивленно воскликнул Ло Чен. «Жертвоприношение зависит от сердца, время здесь не имеет значения. Давай поспешим, долгая ночь полна снов», — строго сказал Лу Шен. Ло Чен и Ло Ин не сразу поняли, что он имел в виду. Как оказалось, их дядя был довольно решительным человеком. Им ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. «Кстати, дядя», — заговорив, Ло Ин замешкалась, не зная, как лучше обратиться к этому человеку. «Зови меня просто дядя. В конце концов, однажды ты станешь настоящим членом семьи Ло», — сказал Лу Шен, небрежно махнув рукой. Очаровательное личико Ло Ина снова покраснело. «Дядя, я член королевской семьи Небесной Империи. Из-за меня у вас могут быть большие неприятности. Если ты уверен, что сможешь». «Небесная Империя? Кажется, я раньше о ней уже что-то слышал», — задумчиво пробормотал Лу Шен. «Кажется, что-то об этом народе было в воспоминаниях Му Юня. Вроде бы их земли находились где-то очень далеко». «Все в порядке», — мягко сказала стоявшая сбоку Люэр. «В этом мире почти не существует проблем, с которыми ваш дядя не смог бы справиться». Глаза Ло Чена расширились. Он чувствовал себя так, словно ему на голову упало небо. Все это было так внезапно. Хотя он чувствовал, что должен вести себя сдержанно, не мог удержаться от восторженного вскрика. Ло Ин тоже была поражена подобным заявлением. Некоторое время она молчала. «Ладно, пошли», — усмехнулся Лу Шен, пропустив детей вперед, последовал за ними. Что было странно, хотя Ло Чен и Ло Ин двигались своим обычным шагом, им показалось, что путь стал намного короче. Они не могли не заметить, что скорость их передвижения заметно увеличилась. Не прошло и 20 вдохов, как они добрались до семейного кладбища. Кладбище состояло из дюжины выстроившихся в ряд могил. «Кроме моих родителей здесь лежат дедушка и бабушка. Дядя и его семья тоже похоронены здесь. Они умерли от какой-то странной болезни». Ло Чен медленно приблизился к 2 могилам в конце ряда. Опустившись на колени, 3 раза благоговейно поклонился. «Это они?» Лу Шен шагнул вперед. Прочитал надписи на надгробии. «Отец Цзинье, мать Ецзюнь». Вот что было написано на плитах. Под именами было выбито краткое описание их жизни. Лу Шен, сложив ладони вместе, с серьезным видом поклонился. Его сердце внезапно наполнилось болью. Лу Шен понял, они как раз и были 2-й кармой Му Юня. Затем подошел к могилам бабушки и дедушки Ло Чена. Сложив руки, засвидетельствовал им свое почтение. Закончив с поклонами, поднял голову. «Люэр, Пусть Зунба приведет сюда нескольких человек. Нужно перенести могилы. Переместите их в монастырь Облачной Воды в Южном море», — мысленно приказал своей помощнице Лушен. Люэр чуть кивнула, показывая, что поняла. Цзуньба, глава клана русалок, сопровождала его в центральные равнины. У ее клана были связи даже в империи Чжао. Благодаря невероятно привлекательной внешности и темпераменту, клану русалок удалось выдать многих своих дочерей замуж во влиятельные семьи центральных равнин. Чтобы решить такие простые вопросы, им достаточно было просто взмахнуть рукой. Поклонившись предкам, Лушен отвел своих новообретенных племянников в уездный город. Они были встречены ожидавшими их там русалками. После того, как дети семьи Ло были увезены в двух элегантных экипажах, Лушен доставил Люэр к их следующей цели. Когда много лет назад Муюнь покинул дом, семья была не единственным, кого он оставил. Следующим, о ком он решил разузнать, был его друг детства, Линь Шуани. Согласно информации, полученной в ходе расследования, семья Линь, не жалея средств, искала Муюня после его исчезновения. Только спустя 5 лет, когда Линь Шуани взял на себя управление семейным бизнесом, он перестал его искать, полностью утратив надежду. Но тем не менее, он обещал награду любому, кто найдет его друга Муюня. Найти семью Линь было несложно. Линь Шуани заметно постарел, но, к счастью, не страдал ни от каких болезней. У него было несколько внуков. Кажется, его семья не испытывала никаких трудностей. Благодаря близким связям с лидером местного преступного мира, их бизнес был таким же стабильным, как гора Тай. В отличие от них, магазин одежды семьи Ло обслуживался только 2 детьми. Причина, по которой он все еще существовал, заключалась в том, что семья Линь тайно за ними присматривала. В ином случае, юные Ло Чен и Ло Ин были бы съедены злыми взрослыми. Проведя небольшое расследование, Лушен обнаружил, что ему нет необходимости предпринимать какие-либо шаги. Это было хорошо, поэтому все, что он сделал, тайно оставил для Линь Шуани несколько омолаживающих пилюль жизненной силы. Эти пилюли были не очень полезны для культиваторов, но они могли продлить жизнь человека. Также он оставил ему нефритовый кулон, содержащий 3 сгустка зарождающейся ци. Он мог 3 раза защитить семью Линь в трудные времена. Передав Линь Шуани сообщение, он повел Люэр к их 3-му пункту назначения. Это было еще одно место, где он надеялся найти своих близких, Академия Ханьмэй. Именно там он надеялся найти Юэ Синчжу, возлюбленную Муюня. Жже пылающее солнце отбрасывало свои жгучие лучи на землю, отчего та выглядела необычайно ярко. На учебной площадке Академии не было ни души. Иногда мимо торопливо проходили ученики, но они не осмеливались останавливаться. В одном из углов тренировочной площадки стоял небольшой ларек, где продавали холодную кукурузу, разнообразные закуски и орехи. Владелицей была пожилая женщина лет 50. Учащиеся академии звали ее тетушка Чжу. Тетушка Чжу управляла ларьком на протяжении 2 десятилетий. Тогда Академия Ханьмэй была никому неизвестной и убогой. Через некоторое время она начала процветать, но после вернулась к прежнему состоянию. Тетушка Чжу все это время оставалась в академии, поэтому была свидетельницей ее взлета и падения. Ларек находился прямо под карнизом. Тетя Чжу, сидя в плетеном кресле, сонно обмахивалась пальмовым веером. От жары на лбу у нее выступили мелкие капельки пота. Стоящая по другую сторону прилавка молодая темнокожая девушка лет 20 аккуратно расставляла на витрине закуски. «Слишком жарко, это погода». Подняв голову, девушка посмотрела на яркое голубое небо. Тихо вздохнула. «Мама, я не думаю, что кто-нибудь придет в такую жару. Почему бы нам не вернуться домой? А есть мы что будем, возвращаясь домой так рано? Северо-западный ветер?» — раздраженно спросила тетушка Чжу, посмотрев на девушку сквозь полуприкрытые веки. «Ты всего несколько дней помогаешь мне в ларьке, а уже жалуешься, как тебе тяжело. В свое время, чтобы у нашей семьи было достаточно денег, я вставала с рассветом и ложилась спать глубокой ночью. Мои руки покрылись мозолями, а лицо пожелтело. Я знаю, что сейчас не выгляжу, как в те дни, когда-то Юэ Синчжу была гордым цветком этого региона». «Да, да, да». Девушка часто закивала, став похожей на клюющего кукурузу цыпленка. Она слишком хорошо знала характер своей матери. Если она сейчас скажет что-то против, ее наверняка засыпет ворохом всякой чепухи. От жары у нее уже кружилась голова. Если 6 ей еще начали читать нотации, она наверняка грохнулась бы в обморок. «Хозяйка, вы еще здесь? Можно мне немного грецких орехов?» — очищенных, пожалуйста». Внезапно две высокие тени заслонили яркое солнце. У девушки перехватило дыхание. Она быстро бросилась к прилавку. Она не была красавицей, хотя она была похожа на своих родителей. Черты их лиц соединились в ней таким образом, что она не получила совсем никаких преимуществ. Кроме того, она была слегка полноватой. После того, как ее отец пропал, их семья обеднела. Богатых родственников у них не было. Одним словом, не было в ней ничего, на что стоило шесть обратить внимание. Вот почему она до сих пор оставалась незамужней. Еще немного и она будет считаться старой девой. Однако это не мешало ей заглядываться на красивых мужчин. В тот момент, когда Юэмин Цзюань подняла голову, чтобы посмотреть на двоих покупателей, ее сердце пропустило удар. «Какие красивые люди!» – мысленно оценила она. Мимолетным взглядом окинув двух посетителей, она громко уточнила. «Грецкие орехи, верно? Сколько вам нужно?» «Полкило». Лу Шэн улыбнулся. Его взгляд, миновав слегка смущенную Юэмин Цзюань, остановился на сидящей позади нее Юэ Синчжу. «Давно не виделись, Синчжу», – мягким голосом сказал он. Тетушка Чжу сначала никак не отреагировала. Она вздохнула, думая, как сильно этот молодой человек похож на Ло Муюня. Женщина никак не ожидала услышать знакомый голос. Ее тело задрожало. Некоторое время она молчала, ошеломленным взглядом глядя на Лу Шэна. После долгой паузы она, наконец, заговорила. «Молодой человек, вы, сын Муюня?» «Нет, я Ло Муюнь», — серьезно ответил Лу Шэн, встретившись с ней взглядом. «Я Ло Муюнь, пропавший 30 лет назад. Ты все еще помнишь цветок гортензии, который я тебе подарил?» Тело тети Чжу задрожало еще сильнее. Опустив голову, она некоторое время молчала. Казалось, женщина о чем-то задумалась. Тук, пальмовый веер, выскользнув из ее руки, упал на землю. Она ничего не могла с собой поделать. Ее глаза покраснели. Казалось, она хотела посмотреть на Лу Шэна, но не осмеливалась поднять голову. Ее тело продолжало слегка подрагивать. «Парень, о чем ты говоришь? Ты принял меня за кого-то другого, ты ошибся». Она опустила голову. Из ее глаз внезапно хлынули слезы. Лу Шэн замолчал. В воспоминаниях Му Юня Юэ Синчжу была невинной, красивой молодой девушкой. Перед ним же сейчас сидела полноватая женщина средних лет. Опустив голову, он увидел ее дрожащие руки. Ее руки были мокрыми от капающих из глаз слез. Тыльная сторона ладони женщины была покрыта мозолистыми морщинами. Синчжу. На какой-то миг Лу Шэна затопило эмоциями Му Юня. Лу Шэн почувствовал, как его сердце охватило отчаянием. Он хотел сказать ей тысячу слов, но не знал, с чего начать. «Нет, меня зовут не Синчжу». Улыбнувшись, Юэ Синчжу подняла голову. «Господин, вы действительно приняли меня за кого-то другого, вы действительно ошиблись». Следы ее поспешно вытертых слез все еще были заметны на лице, но она этого не осознавала. «Я ошибся». Лу Шэн замолчал. После короткой паузы он натянуто улыбнулся. «Вы правы, я ошибся, я принял вас за кое-кого другого, возможно, это потому, что вы очень похожи на моего друга». Юэ Синчжу поспешно опустила свое пухлое лицо. «Да, да, я помню, много лет назад была красивая девушка по имени Юэ Синчжу, возможно, она та, кого вы ищете». Слезы продолжали капать с ее подбородка. Лу Шэн больше ничего не сказал. Том 2, глава 492. Коагуляция, часть 2, глава 492. Коагуляция, часть 2, мама, встревоженно воскликнула Юэмин Цзюань. «Позволь мне с этим разобраться», мягко посмотрела на Лу Шэна Люэр, шагнув вперед. Это путешествие позволило ей лучше понять могущественного и властного мастера секты Четырех морей. Она больше не смотрела на него с ужасом, как раньше. Узнав, через что пришлось пройти Му Юню, она начала смотреть на этого человека совсем по-другому. Лу Шэн понимал, что не сможет разобраться с этой проблемой, поэтому, чуть кивнув головой, замолчал. Некоторые вещи нельзя было решить при помощи силы. Же дело Юэ Синчжу заняло у Лу Шэна и Люэр целый день. Точнее, столько времени занял не сам разговор с матерью и дочерью. Он не был долгим, а обдумывание способов сделать их жизнь более комфортной. Лу Шэн приказал небольшой организации, клану Меркурия, принять дочь Юэ Синчжу в качестве своей ученицы. Также он оставил им нефритовые подвески, которые могли их трижды защитить. После этого он, развернувшись, ушел. Таким образом, карма, касающаяся близких Му Юню людей, была очищена. Следующий шаг был самым сложным. проблема с сектой жизненной энергии. Еще до Лушина дошли слухи о творящихся в четырех пограничных округах беспорядках, о появлении в мире древнего дьявола и о смерти четырех святых монахов секты буддистов. Сообщения поступали одно за другим. Секта жизненной энергии ничего не предпринимала. Другие секты, праведного, злого или дьявольского пути, сражались, пытаясь получить превосходство над другими. Ситуация была ужасной. Чтобы прорваться на среднюю фазу уровня зарождающегося духа, Лушину пришлось потратить более 3000 единиц ментальной энергии. Прежде чем сделать свой ход в противостоянии с сектой жизненной энергии, ему нужно было достичь вершины мастерства. Поэтому, оказавшись в облачном городе, небольшом городке близ гор Цзиньшань, примерно в 500 километрах от базы секты жизненной энергии, Лушен первым делом попытался прорваться на последнюю фазу уровня зарождающегося духа. ЖЖ в номере постоялого двора, сидя перед окном с чашей красного вина в руках, Лушен наблюдал за развернувшейся снаружи сценой. Потягивая вино, мужчина наслаждался зрелищем. Дело Юэ Синчжу все же нарушило его душевное равновесие. Он никогда не испытывал ничего подобного, эти странные эмоции делали его беспомощным. Постоялый двор, в котором они остановились, был украшен довольно роскошно. Так совпало, что ее хозяева только что открыли новый филиал. Чтобы привлечь посетителей, они установили во дворе сцену и наняли несколько групп артистов развлекать гостей. Через окно на пол номера падал слабый лунный свет. Наблюдая за представлением, Лушен одновременно внутренним зрением контролировал происходящие в его теле изменения. А Ейрше уже начал свою работу. Чтобы прорваться со средней фазы на последнюю, Лушину пришлось израсходовать 5000 единиц ментальной энергии. Однако на этот раз процесс занял намного больше времени. От начала и до сих пор прошло уже 2 часа. Лушен терпеливо ждал. С точки зрения силы, уровень зарождающегося духа фактически эквивалентен уровню божественного лорда. По грубой оценке, уровень зарождающегося духа на последней фазе должен быть эквивалентен уровню божественного лорда божественного интеллекта. В настоящее время я застрял на уровне нефритовой звезды. Интересно, смогу ли я полностью завершить последнюю фазу уровня зарождающегося духа? Этот мир содержал особую духовную ци, которой не было в Великой Инь. Следовательно, если бы кто-то с уровнем зарождающегося духа отсюда перенесся в Великую Инь, ему нечем было бы пополнить свою энергию ввиду отсутствия в мире духовной ци. Также было неизвестно, сможет ли высвобожденная духовная ци сохранить свою целостность. Однако улучшение духа и духовной энергии Лушина, вызванные уровнем зарождающегося духа, были существенными. Это было особенно верно для духовной ци уровня зарождающегося духа. В частности, используя духовную ци, он мог создать в воздухе различные виды погодных условий. Это имело важное значение при изучении свойств пламени и непламени смерти. Осознав это, Лушен постепенно раскрыл новые возможности своего главного тела. Ему даже стало скучно, поскольку исследование свойств пламени и начало продвигаться с ужасающей скоростью. Металл, дерево, вода, огонь, земля, ветер, инь, ян и другие. Различные виды природной энергии наполняли воздушное пространство этого мира. Хотя у Лушина было сродство только с морской водой, используя больше сверхъестественной силы, он мог управлять и другими стихиями. За те несколько дней, что они провели в пути, Лушен понял, что у его основы культивирования, застрявшие на уровне божественного лорда нефритовой звезды, наконец, появились признаки некоторого прогресса. Качество его духа уже давно отвечало всем требованиям. Однако, поскольку его уровень был недостаточно высок, он не мог пробиться на уровень божественного интеллекта. Дзины, дзинь, дзинь, дзинь. Торопливые удары гонга прервали размышления Лушена. Придя в себя, он увидел, что представление на сцене внизу уже закончилось. Люди начали расходиться. Лушен одним глотком допил вино. Заглянув в себя, он с удивлением обнаружил, что модификация завершена. Итак, я, наконец, прорвался на последнюю фазу зарождающегося духа. Лушен почувствовал, как напряглось его тело. Его сердце было переполнено эмоциями. Вздохнув, он посмотрел на экран модификатора. Неизвестная техника культивирования. Последняя фаза зарождающегося духа. Характерная особенность. 9999 раз зарождающиеся ци, сродство с морской водой, мистический водный единый божественный узор, а у меня теперь есть мистический водный божественный узор. Лушен был поражен, было не так много вещей, которые могли по-настоящему его удивить. Одной из таких вещей был мистический водный божественный узор. Он встречал упоминание о нем во многих секретных книгах морских кланов. Божественный узор был особой силой, которую можно было призывать и отзывать по своему желанию, не тратя ни капли сверхъестественной силы. Эта особая способность появлялась после того, как сверхъестественная сила человека достигала определенного уровня. Никто не знал, откуда она возникала, но не было причин сомневаться в ее существовании. Однако не это потрясло Лужзина. Его поразил темно-синий ромбовидный узор, по форме напоминающий цветок, появившийся на тыльной стороне его левой ладони. Но и это было не все. Рука его главного тела, свернутого вокруг его сердца, обзавелась аналогичной меткой. В секретных книгах написано, накопив достаточно божественных узоров, человек получит божественное звание. На этом этапе можно управлять ритмами и частично природными законами мира. Лушен ждал этого с нетерпением. До этого он был немного обеспокоен, что тратит слишком много ресурсов на свое нынешнее физическое тело. Ему казалось, что он получает меньше, чем отдает. Однако, получив божественный узор, он начал думать, что не зря отправился в это путешествие. «Моя сверхъестественная сила возросла в 10 000 раз. Думаю, теперь ее можно называть ужасающей силой. Мое сродство с морской водой осталось неизменным. Единственное, что я приобрел, мистический водный божественный узор. Должно быть, именно в этом заключается разница между средней и последней фазами зарождающегося духа». Лушен задумался. Великие культиваторы, описанные в древних книгах, с уровнями, превышающими последнюю фазу зарождающегося духа, имели на своих телах различные особые знаки. Теперь это не выглядело простой случайностью. «Что ж, попробуем», – пробормотал он себе под нос, ознакомился с измененной сверхъестественной силой, затем сосредоточил свой разум на стоявшем на столе чайнике. Пышаша, струя воды, вылетев из носика чайника, зависла перед Лушеном, собралась в водяной шар. Лушен быстро разобрался, как использовать божественный узор. Он только что вложил в него частичку энергии своего духа. Здесь недостаточно воды. Божественный узор внезапно начал посылать ему в мозг картинки. Он увидел наполненную до краев водой емкость. Лушен сразу понял, что божественному узору нужно больше воды. Задумавшись на мгновение, он небрежно указал на воздух перед собой. Божественный узор на тыльной стороне его ладони сразу же засветился синим. В следующее мгновение из спины Лушена хлынул огромный поток морской воды. Образовав 4 потока, вода устремилась в водный шар. Не было никаких сосудов. Он не использовал никаких искусств или техник. Лушен просто активировал свой божественный узор. Хотя водный шар перед ним быстро всасывал огромное количество воды, он не увеличился в размерах ни на дюйм. Это он впервые стал свидетелем такого необычного явления, совершенно непонятного явления. Неудивительно, что Вейерве понадобилось так много времени, чтобы его модифицировать. Лушен по-прежнему чувствовал себя странно. Он мог ясно видеть каждый шаг процесса, через который проходил божественный узор. Шагов было слишком много и все они были чрезвычайно сложными. Если брать по отдельности, он без труда все их понимал. Однако объединенные, они сбивали его с толку. Это было то же самое, что пытаться понять процесс строительства авианосца при помощи знаний начальной школы. Он вдруг осознал, что в последние годы Айервице очень сильно продвинулся в развитии. Пыша-ша-ша-ша-ша. Пыша-ша-ша-ша-ша. Морская вода из сфер уничтожения морей безостановочно вливалась в зависший перед Лушином водный шар. Последний сохранил свой размер, но его цвет стремительно темнел. Лушен не мог сказать, сколько в нем сейчас содержалось воды, 10, 20, 30 или больше тонн. Водный шар все больше чернел. С его поверхности постепенно высвобождалось странное притяжение. Лушен с интересом наблюдал за зависшим перед ним шаром. Его внимание привлекла медленно покачивающаяся внутри него рябь. Рябь, переплетаясь, кажется, что-то рисовала. Это. Лушен подошел ближе. Он хотел получше рассмотреть размытый голубой рисунок. Бесчисленные синие линии, порхая, кружились в водяном шаре. Будто множество художников рисовали набросок на одном полотне. Они вели себя как песчинки в морской воде. Сначала сходились, потом расходились. Что это? Лушен вдруг почувствовал, как что-то изменилось. Движения черных линий становились все быстрее. Картина, которую они рисовали, с каждым мгновением становилась все яснее. Пышаша. Водный шар начал слегка вибрировать. Он издавал странные свистящие звуки, словно пытался преодолеть звуковой барьер. Лушен вдруг почувствовал, как его пальцев коснулось что-то ледяное. Он хотел опустить голову, чтобы посмотреть, что там, как вдруг заметил в водном шаре большую перемену. БЖЖЖ. Водные потоки начали отчаянно сжиматься. Бесчисленные черные линии внезапно сошлись в одной точке. Посреди черной, как смоль, круглой точки, медленно открылся прекрасный темно-синий глаз. Сквозь водный шар он уставился на Лушена. Том 2, глава 493. Поднебесная, часть 1, глава 493. Поднебесная, часть 1. Что происходит? Лушен резко отпрянул назад, отступив на безопасное расстояние. По сути, это был всего лишь шар сжатой воды, в котором неожиданно появится странный глаз. Потрясенный, но одновременно с этим заинтригованный, Лушен занялся изучением непонятного явления. Этот глаз был совсем не тем, чего он ожидал. Он ясно виднелся в водном шаре, однако зрачок, похоже, смотрел совсем не на Лушена, а в какую-то никому неведомую даль. Немного успокоившись, Лушен уловил намек на странное беспокойство внутри глаза. От него исходила чистая грубая сила, ледяная и хаотичная. В глубине зрачка таилась жестокость. Однако это не было кровавленный, вырванный у кого-то глаз. Взгляд был спокойным и глубоким, словно жестокость и хаос притаились под ровной водной гладью. Он больше напоминал вулкан, готовый в любой момент извергнуться. Это невозможно. Лушен внезапно вернулся в настоящее. Легкое несоответствие не давало ему покоя. Протянув руку, он медленно погрузил ее в шар с водой. Попытался дотронуться до глаза. Однако, как ни странно, едва его рука оказалась внутри, по ней пробежала волна холодной инь. Холод был настолько интенсивным, что даже его зарождающийся дух, обладающий свойствами холодной инь, не мог полностью его блокировать. Вместе с холодной инь в его тело хлынул поток информации, годами накапливавшийся при помощи какой-то особой энергетической волны. Вместе с потоком информации в сознание Лушена хлынули бесчисленные образы и звуки, содержащие чью-то необузданную, искаженную волю. Вскоре Лушен понял, что это была попытка контролировать его разум. «Хаэм!» — фыркнул он. Его главное тело, обернутое вокруг сердца Муюня, внезапно содрогнулось. Сущность Ян, выплеснувшись наружу, заключила в кокон попавшую в его тело искаженную волю. Затем он быстро разрушил навязанные ему желания. Бам! Он отшатнулся. Из его глаз, носа и ушей внезапно полилась кровь. Как это ни удивительно, духу его главного тела был нанесен тяжелый удар. Водяной шар, с грохотом взорвавшись, бесследно растворился в воздухе. Он лопнул, словно был простым водным шаром размером с кулак. Небольшое количество воды, хлынув вниз, лужицами растеклось по полу, намочив толстый черный ковер. Исчез. Лушен вытер выступившую под носом кровь. На его лице отразилось легкое волнение. Среди этого потока информации он успел увидеть множество странно искаженных красочных образов. В них слышались отчаянные крики людей. Поток информации, казалось, был просто скоплением чьей-то запутанной памяти. Он не смог найти в этом хаосе ключевое содержимое, но каждый голос в памяти информационного потока выкрикивал одно и то же имя. Гисана. Глаз Гисаны. Лушен вспомнил искаженный, жестокий голубой глаз в водном шаре. Похоже, я случайно создал что-то опасное. Лушен использовал свое внутреннее зрение, чтобы проверить нанесенный его телу ущерб. Даже несмотря на его уровень, глаз Гисаны смог ранить его тело. Однако Лушен смутно ощущал, что глаз не обладает каким-то особым разумом. Он больше походил на проявление чьей-то чистой воли или особый символ разрушения. Похоже, это и есть эффект моего божественного узора, сгущенного до предела. Значит, глаз Гисаны, этот мир действительно интересен. Его тело было повреждено на 40%. Некоторые из его фасций, соединительная оболочка, покрывающая внутренние органы, начали растягиваться в противоположном направлении, вызывая конвульсии нервов и разрывы мышц. Лушен быстро обработал раны. Само собой, его заинтересовала великая разрушительная сила, возникшая после того, как он до предела сжал свой божественный узор. Глаз Гисаны был способен нанести огромный урон даже при легком контакте. Результат выглядел еще более шокирующим, поскольку он был его создателем. Если применить этот шар в бою, можно уничтожить даже самого сильного культиватора. Эта атака наносит прямой урон духу человека. Глаз опирается на какое-то таинственное и могущественное присутствие. По силе он близок к перу восьмиглавого грифона. Лушен несколько раз прокручивал в уме модель создания водяного шара, пытаясь разобраться в процессе. Если глаз может навредить даже духу божественного лорда, никто не знает, что он может сделать с культиваторами зарождающегося духа этого мира. Позаботившись о ранах, Лушен начал культивировать следующий уровень. Он находился на легендарном уровне изначального духа.